как подполковник Лапоть. Фамилия у него была другая, но заключенные и в глаза так его называли. Он не обижался, а вздыхал и говорил, что они бы не позволили себе это раньше, когда он был не подполковником в лагере, а полковником в армии и командовал артиллерийской бригадой. Его понизили в звании и выгнали из армии в конце войны за художество, заслуживающее отдельного рассказа. Или лейтенанта Кныша, отчаянного пропойцу, встречавшего у вахты бесконвойных одним и тем же вопросом. «Горилка, е!» Он забавлялся тем, что из множества украинцев, приходивших этапами, подобрал себе в помощники двух головорезов с фамилиями, гармонировавшими с его собственной, Махно и Петлюра. Три носителя знаменитых фамилий на какое-то время превратили наш тихий и вымирающий лагпункт в подобие гуляй-поля времен Махновщины. Для заключенных это было прекрасное время. Стояла очень суровая зима, и батька Кныш, наплевав на истерические звонки из управления, не выводил никого на работу. Он достал откуда-то большую бочку браги, споил конвой и надзирателей, и когда начальник производственного отдела управления звонил и кричал, что надо выводить людей в лес, потому что температура сейчас только 50 градусов, Кныш ему спокойно отвечал: «У тебя, наверное, градусник на... висит, а у меня на градуснике за полсотню, и я в лес никого не пущу». Хорошо бы вспомнить и того капитана госбезопасности, который приехал из России и стал образцовейшим начальником лагпункта. Особенно строго он следил за тем, чтобы не нарушалось правило лагерного режима, категорически запрещавшее сожительство заключенных. Пользуясь белыми ночами, этот начальник самолично дежурил на вышке, и когда видел, что кто-нибудь из мужчин шастает в женский барак, или же женщина в мужской, он бил в железную рельсу, поднимал тревогу и бросался с надзирателем туда, где происходило безнравственное, запрещенное государством прелюбодейство. Во всем остальном он был совершенно нормальный человек, и мы были удивлены, когда через 3 месяца за ним приехала целая бригада в санитарной карете. Он, оказывается, сбежал из сумасшедшего дома, и его разыскивали по лагерям, так как всю свою жизнь он был лагерным начальником и из больницы сбегал только в этот, единственный ему знакомый и близкий мир. А как обойти лейтенанта Белоуса? Это был невероятный хапуга, веселый наглец, беззастенчивый враль. Он брал взятки у всех бригадиров. За 100 рублей выпускал на ночь в женскую бесконвойную командировку на вечно законвоированных 25-летников. Заключенные его очень любили. И за дело. Герцен, как известно, говорил, что если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна. Царствование Белоуса подтверждало, что наблюдения Герцена не стали достоянием истории. С Белоусом было легко и просто жить. За 2 бутылки водки, за несколько сот рублей, он давал свидание приехавшим родственникам, не требуя разрешения управления лагеря. Отобрав у заключенного водку, не устраивал из этого художественный театр, не сажал его в кандей, а просто выпивал эту водку, популярно объясняя потерпевшему, что водку положено пить ему, лейтенанту, а не арестанту. Впрочем, из-за своей нелюбви к правилам он иногда бывал непоследовательным и отечески наливал неудачливому зэку стакан его же водки. План сенозаготовок у Белоуса выполнялся просто и интересно. Специально подобранная бригада бесконвойных головорезов крала заскирдованное колхозное сено и привозила его на лодках в лагерь. Когда колхозные председатели приезжали в лагерь и подымали крик, Белоус сочувственно цокал языком и возмущался. «Да что вы от них хочете? Да це ж преступники!» И утверждал, что преступники загнали сено другому колхозу. Кстати, бывало и такое. Крали, загоняли, а деньгами делились с Белоусом.